И вот людей изначально книжно-киношный вал программирует на страдания, метания, измены и так далее. Между тем, это никакого отношения к любви не имеет. Мне нравится, как ты на меня смотришь. В твоем взгляде много понимания, ободрения и любви. Любовь — это когда видишь далеко-далеко, дальше любых, самых толковых теорий. Мне нравится быть в твоих руках, как нравится это, наверное, какому-нибудь редкому по нынешнему времени цветку, лилии, например. Только с тобой я чувствую себя абсолютно женщиной, не товарищем по работе, не гражданином Российской Федерации, не представителем электората, не бренной частицей космоса, а просто женщиной, которая сейчас всерьез излагает собственную теорию любви. Во-вторых, допустим, где-то на свете живут люди, которые любят друг друга по-настоящему, и они хотят рассказать о своем чувстве. Но это же просто-напросто невозможно. Ни музыкой, ни словами, ни красками, ничем другим любовь, как она есть, передать невозможно. Она такая, я развожу руками в стороны, такая, ну вот видишь, уже и сказать не могу. Это правда. К счастью, в любви не все рассказывается. Мне иногда чудится, что над этим чувством есть невидимый, ранимый покров. И те, кто пытается сорвать его, но не любовь же они находят. Просто бесстыдство, обнаженные тела. А любовь ускользает, прячется. Любовь — тайна. Об этом я думаю в твоих руках. Я, похожая на лодку, что скользит по глади озера в тихий день. Я такая маленькая и беззащитная, и по сравнению с жизнью, и по сравнению с тобой. Но довольна о нас и о нашем чувстве. Хотя я часто вижу один и тот же сон, будто стою на самом главном, безлюдном перекрестке дорог, и этот перекресток похож на крест. Вот почему мне кажется, будто наша любовь единственная на свете и уж, конечно, неповторимая. Ну так вот, довольна о нашем чувстве. Лучше поговорим о железной музыке в асфальтовых джунглях, из-за чего почти не услышишь соловья, а услышав, не узнаешь и не заплачешь. Любовь безалаберно безрассудная, и от того, когда мы вдвоем, я думаю только о тебе и ничего не боюсь. Но стоит мне отъехать, отойти, отдалиться, мне становится страшно перед громадой искусственного мира, которому мы совершенно не нужны. Он правил страной победившего стиля, и население его знало. Через телеэкраны, газеты, интернет, как Алекса Билла. Хотя на самом деле он был Алёша Белов. Но он давно уже забыл детство, отца и мать, имя, страну, в которой он родился и жил. Он забыл прошлое, потому что оно было глупо и дико. Он жил настоящим, мощью власти и будущим, программой, в которой не было места жалости и неопределенности.